Вообще-то Дениска прав, вынужден был согласиться Евгений, мы бы скорее всего не поверили. Я и сейчас до сих пор не уверен, что это все не розыгрыш. Поверьте, это не розыгрыш, настояла Катя, инквизиторов вы сами видели. Лучше не напоминайте, Евгений зябко поежился, меня от одной мысли в озноб кидает. Не думал, что кто-то может так пугать одним только своим присутствием. И все же, вы зря с нами не поговорили. Замкнулись, отдалились, разве так друзья поступают? Костя, Женя, извините, покаялся Дениска, мы со Златкой уже не знали, что думать, кого подозревать. Вы с Генкой стали много общаться. Он начал меня подменять на репетициях. А Денису становилось все хуже, добавила Злата. Он же стал таять на глазах. Нам оставалось надеяться только на мой оберег. Это ты про кулон? Уточнил Константин. Да, он наш семейный хранитель. Потому я и стала торопить Дениса со свадьбой. Думала, как только мы поженимся, оберег возьмет его под защиту. Разве так бывает? Не поверил Евгений. Злата пожала плечами. А я еще раз переключился на магическое видение. Злата оказалась права. Золотистое свечение оберега окутало теперь и жениха, или скорее уже мужа. «Вы с Денисом расписались?» – спросил я. «Сегодня расписались и в церкви обвенчались. В таком случае можете не сомневаться. Это в самом деле семейный оберег. Он уже взял Дениса под опеку. Женька, а ведь мы с тобой два дурака!» Константин хлопнул себя по лбу. «Ты о чем?» «О том, что мы в самом деле начали ставить Генку на репетиции и даже не концерт. Я только сейчас начинаю понимать, как ловко он нами манипулировал. Весь такой скромник, делал вид, что ему это вовсе не по душе, а сам неизменно оказывался под рукой, когда нам нужно было заменить Дениску. Он нам наврал про корпоратив», — сообщил Дениска, — «сказал, что его отменили. Мы потом уже со Златой узнали, что не отменили, что Генка сам на сцену вышел. Мы со Златой решили, вы хотите меня заменить на Генку. Получается, он хотел занять твое место», — Константин покачал головой, — «а мы ему верили. А сколько глупостей мы наделали. Дениска, мы перед тобой виноваты. Ты просто не мог нам верить. Ты ведь поэтому перестал брать трубку? Поэтому. Зато в главном вы поступили правильно», — заметил я, — «вы вызвали нас с Катей». «Золотые слова», — согласился Константин и достал смартфон, чтобы сделать перевод на наш счет. «Я думаю, никто не станет возражать, что услуга оказана в надлежащем качестве и полном объеме согласно АКВЭД, как там, 93-29, подсказала Катя. «Вот именно, МДА, ведь раньше я не верил в мистику. А теперь было бы странно не верить после того, как я заплатил такие деньги. Ну что, предлагаю вернуться к свадьбе». Гости заждались. «Максим и Катерина», — Дениска приложил руку к сердцу, — «спасибо вам огромное. Надеюсь, вы не откажетесь погулять на нашей свадьбе». «Спасибо за приглашение. У нас с Катей, в общем-то, еще куча дел». «Кать, ты как?» «Я бы с огромным удовольствием, но дела не ждут». Катя перечить не стала. «Понимаю, вас ждут другие страждущие. Желаю вам вывести всех попаданцев из сумрака, или как там у вас это называется». Мы тепло попрощались. Профанушки Коммуникейшн вместе со Златой вернулись к гостям. Гости, увидев, что мы с Катей уходим, испытали неподдельное облегчение. Возможно, при других обстоятельствах мы бы не отказались погулять на свадьбе известного певца, но когда треть гостей не могут смотреть на тебя без мистического непреодолимого страха, увольте. Это не праздник, а триллер какой-то. К тому же нам сегодня обязательно нужно разобраться с заказами нашего интернет-магазина. Эфир работает первый день. Этот первый день нам нужно отработать как можно лучше. Я сел за руль, а Катя прямо со смартфона делала дополнительные заказы, сверяясь со своим блокнотиком. «Макс, так мы будем торговать спиртным? Заказывать? Не надо пока. Давай сперва уточним. Все-таки торговля алкоголем, как правило, лицензируется. Ну тогда пока без спиртного». В Пападосе мы, естественно, застали Сергея и Дадю. Дадя горячо что-то объяснял Сергею. Сергей слушал отстраненно и терпеливо, как человек, включивший на ночь фумигатор, ждет, когда сдохнет зудящий над ухом комар. «Дядя, ты чего к человеку пристал?» — попеняла Катя. «Ну я же несложное предлагаю». «Ну, несложное же». Дядя попытался вытянуть из Сергея признание его правоты, но Сергей промолчал. «Что ты там предлагаешь?» «Только коротко. Связь между лицевым миром и изнанкой невозможна технически», — взялся объяснять Дядя. «Но ведь такая связь нужна, согласитесь?» «Железная аргументация», — усмехнулся я. «Если невозможно, но очень хочется, то возможно. Знаете, как впервые додумались наладить связь с космическими аппаратами на орбите. Иронию в моих словах Дядя либо не заметил, либо пропустил мимо ушей. «Расскажи, Дядя, только коротко». Сигнал на орбиту не проходил, точнее проходили одни помехи. Дядя воодушевился скупым разрешением, тогда впервые применили тип сигнала помехи-непомехи. Затейливо, только непонятно, вы не поняли. Условно говоря, ноль единица. Помехи – это условный ноль, нет помех – единица. Способ кодировки, другими словами. Ну и как ты собираешься применить этот принцип для связи между разными мирами? Надо держать портал постоянно открытым, радостно заявил Дядя. А в межпортальном пространстве держать излучатель. Все просто. Все просто, хмыкнул Сергей. Да-да, я же тебе уже сказал, держать портал постоянно открытым, очень накладное удовольствие. Он маны будет жрать немерено. И передатчик твой не сможет находиться в двух мирах одновременно. Его нужно перемещать из одного мира в другой со скоростью близкой к скорости света. Не сам передатчик. Не сам, запротестовал Дядя, энергия проходит через портал. Ну проходит же, Дядя, уймись, попросила Катя, давай идти по шагам. Сперва с интернет-магазином разберемся, потом будем думать про передачу данных между мирами. Дядя печально вздохнула и замолк. Пока что будем переносить данные проверенными методами, продолжила Катя. Дядя, я тебе на электронку отправила дополнительные данные, надо перевести их в магообразы, чтобы мы смогли добавить их в носитель наизнанки. Я на свое кольцо перенесу, сказал Дядя. Вы в Сан-Сити перенесете с него как с флешки. Дядя, ты умница, похвалила Катя. Незаконнорожденный сын царя отправился к дальнему столику заниматься новыми позициями для каталога, а мы подсели к Сергею за столик. Значит, по поводу Боленских, заговорил Сергей, убедившись в отсутствии лишних ушей, скорее всего вы правы. Боленские сперли Додину идею, но поймать их за руку не выйдет. Сам язык программирования они переработали и с легкостью докажут, что это их собственная оригинальная разработка. Печально. Есть и хорошая новость. Инквизиция довольна и скорее всего выразит вам благодарность за поимку опасного попаданца. Сейчас этого некроса раскручивают специалисты. Некрос. То есть он все-таки маг? Пока не маг, но в предыдущем теле был магом смерти и очень сильным. Если б ему дали пожить в нашем мире с полгодика, он бы так раскачался, что потом пришлось бы привлекать силы всего конклава. А мы с Катей думали, он хочет стать певцом. А он и хотел стать певцом, подтвердил Сергей. Представьте себе полный зрительный зал. За пару часов концерта можно вытянуть из людей прорву жизненной силы так, что никто ничего не заметит. Так что вовремя его поймали. Очень вовремя. Не ожидал, что мы будем работать с Инквизицией в одной связке. А вы не считаете Инквизицию тоталитарной силой подавления? Да, методы у них жесткие. Так у них и ответственность соответствующая. Сергей понизил голос и продолжил. Не зря сам Решильев сделал ставку на сближение с нашим братом-попаданцем. И поверьте, не все там такие, как Натужников. Мы будем иметь это в виду, пообещал я. Глава 12. Дядя работал быстро, но мы все равно еле дождались, когда он перегонит на свой личный носитель данные о новых товарах. Просто поднесите кольцо к основному носителю, напутствовал Дядя, отдавая свое кольцо. Тот сам его увидит и сам запросит загрузку дополнений. Отлично, Дядя, ты молодчина. Перейдя на изнанку, Катя первым делом кинулась смотреть операции по счету. Кать, не томи, продалось что-то? Продалось, и не так уж мало. 8 покупателей. Суммы пока смешные, если не считать двух проданных велосипедов, но ведь это только начало. И кстати, продукты тоже заказывают. Всяко дешевле, чем брать у Пантелея. Это даже хорошо, что Пантелей ломит цены без стеснения. Наши цены на контрасте выглядят привлекательными. Забрав своих железных коней в каморке дяди Бори, покатили по русской дороге к выезду. Проезжая мимо Вальдемар Берес, с ревнивым любопытством заглядывали внутрь через прозрачное стекло конкурирующей фирмы. Посетители были немного, двое всего, но одетые дорого. Может статься, первое время мы не будем конкурировать с ними напрямую, предположил я. Боленские скорее всего сейчас делают упор на товары для богатых, а мы на простых охотников и путешественников. На обратном пути зайдем к ним, решила Катя, надо знать, чем занимается конкурент. Шашлычник Иван Иванович замахал нам издалека. Мы подкатили к его торговому месту. Он, как и обещал, возле стола вкопал толстый деревянный шест, на котором на уровне глаз закрепил артефакт-носитель. Ажиотажа, как вчера возле нашего терминала, не было, но люди подходили постоянно. «Шашлык будете?» – первым делом спросил Иван Иваныч. «Конечно, будем. Ваш велосипед уже заказали, надеюсь, завтра привезем», – ответил я. «Как обстановка в целом?» «Да как сказать, люди постоянно подходят, вы и сами видите, артефакт скоро разрядится, гоняют его и гоняют, но покупать пока решаются немногие». «Ну это понятно, сперва нужно заслужить репутацию, а артефакт мы сейчас подзарядим Катиным кольцом». Иван Иваныч сказал, что наш шашлык нужно подождать, мясо еще готовится, поэтому мы зашли в лавку Пантелея. Лавочник передал нам список проданных товаров и предложил сразу рассчитаться. Сумма получалась небольшая, погоды нам не делающие, а потому, посовещавшись с Катей, решили подождать до конца недели. «Там и сверку сделаем, и расчет произведем», – заключил я, и Пантелей согласился. Потом мы уминали шашлык, не без удовольствия глядя, что наш терминал не пустует ни одной минуты. Да, покупок пока делают мало, скорее, прицениваются. Все-таки контингент у нас не самый зажиточный. Некоторые явно подходят уже не по первому разу. Листают каталог, в уме что-то прикидывают. Один плешивый дедок высказал претензию. «Негодная приспособа», — въедливо заметил он. «С живым человеком поторговаться можно, а с ей не поторгуешься. Цена и так низкая», — не растерялся шашлычник. «Вон иди с Пантелеем поторгуйся. Посмотрим, чего наторгуешь». Плешивый дедок ушел, состроив независимый вид. «Не обращайте внимания», — сказал нам с Катей Иваныч, «таким хоть бесплатно дай, найдут, к чему придраться». Мы заверили Ивана Иваныча, что не обращаем, каждому в самом деле угодить невозможно. «Макс, надо бы зарядить батарейку», — намекнула Катя, допивая чай, «завтра опять накопитель разрядится». Намек понял, скатаемся. Мы выехали за шлагбаум, призвав Шишка. Дорога до капища перестала казаться каким-то приключением. Привычная дорога, и по большому счету безопасная. Наш дрон-разведчик тварь изнанки не пропустит. Спустились в межмирье и при помощи манка подманили химеру. «Максим, у тебя теперь есть хранилище магической силы», — напомнил Шишок, — «ты уже можешь его использовать. Так оно у меня мизерное, как желудок у котенка. Тем более, надо разрабатывать. Попробуй не прикладывать физическую силу, когда будешь меня запускать, используй ту силу, что есть в твоем хранилище. Вообще не представляю, как это сделать». «Да ладно, ты уже это делал. Вспомни, как ты пускал свою силовую волну. Только теперь зачерпни силу из хранилища». Шишок завис в воздухе передо мной и подмигнул. Я полностью переключился на магическое видение. Вот мой силовой узел, а вот по этому каналу я пускал волну. Теперь вижу, чтобы перегнать силу в конечный канал, ее нужно пустить как воду из запруды по нужному маршруту. Запруда у меня пока крохотная, но какая есть. Раскрыл шлюзы и пустил силу по заданному маршруту. Волна вышла сильнее, чем удавалось мне раньше, и толкнула Шишка лучше, чем если бы я шлепнул по нему ладонью как по волейбольному мячу. Шишок стартанул, как пробка из бутылки шампанского, сразу набрав очень хорошую скорость. Я даже думал, он не успеет подкорректировать направление и промахнется. Но он успел. Подбил химеру, смяв словно газету. Катя оценила мои новые возможности. «Макс, этот твой шишок со временем реально будет летать как пуля. Станет твоим грозным оружием. А почему нет?» Весело отозвался шишок. «Мне бы еще научиться принимать более четкие формы. Типа превращаться в индейский метательный томагавк», предположила Катя. «Да, превращаться в боевой топор было бы здорово. Или в копье. Как и вчера, мы сбили трех химер, заполнив не только Катино кольцо батарейку, но и свои все больше обретающие форму мини-хранилища. Подбирать тушки химер мы снова не стали, а то Пантелей их купит за копейки, да еще выставит в таком свете, что одолжение нам делает. Поскольку Пантелей теперь наш деловой партнер, давать ему повод для якобы одолжений будет совсем не полезно». На обратном пути мы остановились возле входа в Эльдемарберис. Прислонили велосипеды к фонарному столбу и зашли в пункт выдачи. Стоящий за прилавком сотрудник посмотрел на нас настороженным взглядом. Мы явно себя выдали. По нашей одежде сразу понятно, что пришли из лицевого мира. А зачем жителям лицевого мира ходить в Вальдемарберис? Дешевле и проще заказывать товары в лицевых маркетплейсах. Мы не придали особого значения этому настороженному взгляду. В конце концов не его дело. Мало ли, что нам понадобилось. Может, нами движет простое любопытство. Подошли к аналогу нашего терминала. Дождались, Когда отойдет пожилая женщина в длиннополой шляпе и открыли главное меню каталога. Моя догадка оказалась верна. Боленские сделали ставку на товары премиум-класса. Дорогое шматье, аксессуары, швейцарские часы, шелковые галстуки, кружевное белье и сумки от европейских брендов. Не знаю, как пойдет дальше, но пока мы с ними вообще никак не пересекаемся, а, значит, и прямой конкуренции с ними не будет. Вполне удовлетворенные результатами своей маркетинговой разведки двинулись к выходу, но выход нам преградили двое в дорогой военной форме. Эполеты, погоны с висюльками, золотые пуговицы в два ряда. Эту форму можно было бы принять за попугайские понты, но двое крепких мужчин в эту форму облаченных были магами боевых направлений. Максим Кротовский и Екатерина Граневская, официально сухо произнес один из них, с вами хотят поговорить. Да вы что, я изобразил наигранную радость, это как же нам повезло, никто не хочет с нами говорить, а тут такая честь захотел кто-то. Не надо поясничать, вам это не поможет, пройдемте. Пройдите в сад, ответно предложил я, вы проход загораживаете. Попытался отодвинуть офицера, но получил что-то очень болезненное, как будто мне двинули по зубам ледяной глыбой. Показалось, что голова превратилась в ледышку, а сразу затем отключился. Приходил в себя тяжело, как после наркоза или какой-нибудь криогенной заморозки. Чувствовал себя очень замерзшим. Кто-то дохнул мне навеки, теплые пальцы сняли изморозь с ресниц. Я открыл глаза и увидел над собой Катю. Догадался, что моя голова лежит у нее на коленях. «Где мы?» «Видимо, в резиденции Боленских», — ответила она, если точнее, в подвале в какой-то камере. Я осмотрелся. Действительно камера. Каменный мешок с маленькой зарешеченной форточкой под самым потолком. Из мебели только грубая лавка, на которой я лежал. Долго я был в отрубе, минут 20. Что им от нас надо, не знаю. Нас запихнули сюда 5 минут назад, пока со мной никто не разговаривал. Мы услышали за дверью шаги множества ног. Кто-то долго возился с тяжелым замком, а затем дверь распахнулась. В камеру вошли те двое офицеров, следом за ними отец и сын, Рудольф Иванович и Вальдемар Боленские. Кто-то внес для них стулья. Я сразу понял, что дела наши плохи. Если бы нас не собирались держать здесь дальше, вывели бы и отвели в нормальное место, кабинет какой-нибудь. Но нет, господа Боленские сами пришли в камеру. Видимо, ненадолго. Один из офицеров грубо вздернул меня за грудки, заставив сесть на лавке. Рудольф Иванович разглядывал нас пристально. Вальдемар смотрел отстраненно, как будто все происходящее не его дело. Сомневаюсь, что это так. У этого Вальдемара ко мне личные счеты. Глупо надеяться, что он меня забыл. Итак, старший Боленский закинул ногу на ногу. Вы нам задолжали. Я промолчал. Катя тоже. Из-за вас мой сын Вальдемар понервничал и не сдал экзамен на офицера, сказал папаша. Я переключился на тонкое видение и с удовлетворением отметил, что каналы младшего Боленского закрепились в той неудачной позиции. Его магия работает через нижнюю чакру. С другой стороны, в этом есть и плюс. Кузина Дарина по достоинству оценила мужскую силу Вальдемара. Также вы шпионили за нами во время саммита, добавил Рудольф Иванович. Работаете на службу собственной безопасности? Мы снова промолчали. А в общем это не важно. Работаете вы на ССБ или на самого директора Сансита? Нам плевать. Вы попаданцы, и этим все сказано. Чего молчите? Старший Боленский подал знак одному из офицеров. Тот с коротким размахом, но очень хлестко ударил меня в левую скулу. Хватит его бить, не выдержала Катя. Что вы от нас хотите? Значит так, вы перепишите на нас свой бизнес по доставке товара. За бесплатно что ли? Прифигел я. За бесплатно. Зато без лишних проблем. Бизнеса у вас все равно не будет. У нас есть патент. Мне плевать, что у вас есть. Вы отдадите свой бизнес по-хорошему сейчас, либо он загнется сам через неделю, пока вы будете сидеть в этом подвале. Люди, заказавшие товар, своего товара не дождутся. На вас подадут жалобы. Доверия к вам не будет. Мы с Катей переглянулись. Она едва заметно отрицательно качнула головой. Я с ней согласен. Загнется наш бизнес или не загнется, но Боленским мы его не отдадим. Ну хорошо, видя, что мы не собираемся ему ничего передавать, Рудольф Иванович поднялся с места. У нас время есть. Зайдем попозже. И не думайте, что вам кто-то поможет. Он направился к выходу. Офицеры забрали стулья и пошли за ним следом. Вальдемар задержался. Когда папаша и офицеры вышли, ударил меня ногой в живот так, что я грохнулся с лавки, а потом еще несколько раз пнул меня лежачего, затем склонился. Я вернусь попозже, ночью, когда все спать лягут, развлекусь с твоей девкой в соседней камере. Слышимость хорошая, акустика, закачаешься, ты все услышишь. За Вальдемаром закрылась дверь, офицер нас запер, Катя помогла мне перебраться на лавку. Ты как, Макс, в порядке? Что теперь делать? Видимо, придется переписывать на них бизнес. Этот урод не шутил. Я призвал Шишка, но толку от него никакого. Он не мог отправиться к Сергею и все ему рассказать. Впрочем, еще не факт, что Сергей или даже сам Сем Семыч смогут нам помочь. Сами Боленские их даже не опасаются. И все же мы ждали в надежде, что Сергей нас потеряет, поднимет тревогу, что-то сделает. Но тянулись часы, ничего не происходило. Наступила ночь. Я пожалел, что не переписал бизнес на Боленского сразу. Сейчас придет младший Вальдемар. В том, что он больной урод и осуществит свою угрозу, я не сомневался. Вся надежда на мое мизерное хранилище магической силы и на Шишка. Хотя это смешно. Против боевых магов мы ничего не сделаем. В камере стало совершенно темно. Мы потеряли счет времени, но оба вздрогнули, когда услышали шаги. В подвал сверху спускались. Зловещее клацанье засова отдавалось в ушах оглушающим звоном. Дверь открылась. Глава 13. После кромешной тьмы по глазам нестерпимо резануло светом фонаря. Максим Кротовский и Екатерина Граневская. Пророкотал голос Натужникова, который я едва узнал, потому что никак не ожидал здесь услышать. Вы срочно вызываетесь на допрос в конклав инквизиции. Следуйте за мной. Ничего не понимая, мы с Катей вышли из камеры. Двое цепных псов надели на нас наручники и повели наверх. Натужников вышагивал впереди. Когда нас вывели во двор, я увидел там карету инквизиции с плотно занавешенными окнами. Один из офицеров дома Боленских, что притащил нас сюда, стоял рядом. Псы затолкали нас с Катей в карету, сев рядом. Натужников влез последним, язычно велел трогаться. Только теперь я увидел сидящего в карете Сергея. Он приложил палец к губам. Когда мы выехали за пределы усадьбы, кажется, с облегчением выдохнули все, даже сам Пал Палыч Натужников. «Наручники снимите с них», — напомнил псам Сергей. Псы дождались разрешающего кивка Натужникова и сняли наши браслеты. «Вовремя вы, спасибо. Спасибать пока рано», — Сергей скривился, — «вас в самом деле везут в канцелярию русского отделения конклава. Так мы же». Сергей сжал губы в нитку и предостерегающе качнул головой. «Я понял, что для вопросов место и время неподходящее». Пал Палыч увидел мою разбитую физиономию и достал из кармана флакончик. «Отпейте глоток», — прогудел он. «Спасибо, это ваше», — безразлично ответил Натужников и отдал еще кольца и браслет. «Дом Боленских не стал препятствовать требованию инквизиции. Выдал вас и ваши вещи». В устах Пал Палыча это прозвучало так, что мы и наши вещи категории одного порядка и равнозначной ценности. Он с тем же успехом мог поменять местами слова и произнести «выдал ваши вещи и вас». Смысл остался бы прежним. «Те военные отняли наши артефакты», — пояснила Катя, надевая браслет и кольцо. «Что, браслет не помог?» — спросил я. «Помог ровно на одну минуту. Толку-то?» — Катя пожала плечом. «Они меня все равно из лавки не выпустили. Дождались, когда закончится защита у браслета, и сцапали». «Понятно», я отпил глоток исцеляющего зелья, сразу почувствовал, как становится легче. Горящая скула и отбитое брюхо перестали противно отдавать болью при каждой встряске кареты. Ехать пришлось недалеко. Особняк Боленских располагался в очень престижном месте от канцелярии, всего в нескольких кварталах. На входе высшие вампиры из охраны даже документов не спросили, как будто и так знали, кто мы такие. Натужников вместе с цепными псами довели нас только до приемной. В саму приемную кардинала заходить не стали. Секретарша Решильева, на мой взгляд слишком уж сексуальная для секретаря его преосвященства, попросила подождать и ушла в кардинальскую дверь. «Короче», — быстро заговорил Сергей, — «когда мы остались одни, я не знал, как по-другому вас вытащить, поэтому пришлось согласиться с кардиналом на сделку». «Какую еще сде?» Договорить не успел, потому что секретарша вышла обратно в приемную. «Проходите, вас ждут». Мы с Катей думали, что Сергей войдет первым, но тот лишь развел руками, давая понять, что разговор с кардиналом пройдет без него. Ну а нам ничего иного не осталось. Мы вошли в кабинет Решильева. «Дверь за собой прикройте», — вежливо сухо попросил кардинал. Я пропустил Катю и плотно затворил дверь. «Спасибо», — поблагодарил Решильев, — «присаживайтесь». Мы присели. Мне стоило большого труда, чтобы не смотреть на хрустальный графин, стоящий на столе. Пить хотелось неимоверно. «Воды?» – спросил кардинал. «Не откажусь от глотка», – ответил я. «Тогда не стесняйтесь. Можно было не ждать, когда я сам предложу». «Спасибо». Катя налила воды в два стакана. Один передала мне. Она хотела пить не меньше моего. Полстакана я осушил сразу, а дальше стал пить маленькими глотками, делая паузы. Катя поступила так же. «Боленские жестко за вас взялись», – посочувствовал кардинал. «Честно говоря, я не ожидал, что они так быстро посчитают ваше предприятие угрозой своему бизнесу. Все просто. Они сперли идею и решили не останавливаться на этом, а сразу избавиться от конкуренции. Вам придется действовать осторожней», — сказал Решильев. «Я не могу открыто взять вас под защиту инквизиции. Это вас выдаст. Мы понимаем. Будем действовать осторожней», — заверил я. Мы с Катей замолчали, ожидая, когда он перейдет к делу. «Уже понятно, что кардинал вытащил нас из того подвала не бескорыстно. У меня есть для вас одно поручение», — сказал Решильев, — «деликатное поручение, такое, которое я не могу доверить ни собственным следователям, ни службе Сансита. Мы слушаем. Через два дня состоится праздничное мероприятие, очередная годовщина со дня основания русской инквизиции», — начал рассказывать кардинал, — «события знаковые. Собственно, это наш главный праздник. На нем будут присутствовать все инквизиторы русского сектора. Что требуется от нас?» Вместо ответа кардинал поднялся из кресла, подошел к вмонтированной в стену сейфовой двери, приложил к углублению, которое я принял за замочную скважину, перстень, надетый на средний палец его левой руки. Магический замок разомкнул силовые контуры и открылся. Кардинал потянул за ручку, растворяя тяжелую сейфовую дверь. Внутри сейфа лежала одна единственная шкатулка, обитая красным бархатом. Решильев достал шкатулку, затем бережно положил на стол. «Здесь хранится наша реликвия, известная как пряжка порядка», — сообщил кардинал. «Каждый год во время празднования пряжка порядка достается из этого сейфа и из этой шкатулки. Каждый инквизитор получает возможность прикоснуться к реликвии». Кардинал открыл шкатулку. Мы с Катей заглянули внутрь. «Да, но шкатулка пуста», — сообщил я очевидное. «Пуста», — подтвердил кардинал, — «пряжка порядка украдена. Я хочу, чтобы вы провели расследование в частном порядке». «Тайно». Мне невольно захотелось спросить кардинала, не шутит ли он. «Самая могущественная фигура русского сектора просит нас о помощи, как будто больше некому поручить это дело. Давно она пропала?» — спросил я вместо этого. «Пропажа обнаружилась сегодня утром, когда я открыл сейф». «Так, а когда вы ее видели в последний раз?» «Год назад. Пряжка порядка достается из этого сейфа один раз в году. Год назад после празднования я убрал ее в сейф, самолично». «Я так понял, сейф открывается при помощи вот этого перстня?» «Да». «Извините, если задам дурацкий вопрос. Этот перстень можно подделать? У кого-то есть аналог?» «Подделать невозможно». «Аналогов нет», — сухо ответил кардинал. «Каким-то другим способом можно открыть сейф. Нет никакого другого способа. Во всяком случае, мне такой способ неизвестен». «То есть, получается, никто кроме вас открыть сейф и забрать пряжку порядка не мог?» «Вся эта история могла показаться фарсом, если бы кардинал не глядел на нас с таким сумрачным видом». «Получается, так», — подтвердил Решильев без намека на шутку. «Ну хорошо, я решил зайти с другой стороны. Кому могла понадобиться эта реликвия? Она является артефактом, ее можно назвать слабым артефактом», — согласился кардинал, — «но это артефакт очень узконаправленный. Фактически она бесполезна для любой другой организации, структуры или народа. Она не принесет пользы никому, кроме русского ордена инквизиции». «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что она изготавливалась под заказ именно для нашей организации. В таком случае я вижу только одну причину кражи печати. Тот, кто ее украл, хотел вас дискредитировать. Скорее всего, лично вас. Вам нужно привлечь для расследования кого-то, кто хорошо знает ваш уровень, а лучше даже сам круг общения». «Разумеется, мне такая мысль пришла первой», — сказал Решильев. «Я перебрал всех своих недругов и конкурентов, явных, скрытых, потенциальных. Вас удивит, наверное, но их не так много, как может показаться. И к какому выводу вы пришли?» «Ни у одного из них не было возможности это сделать», — уверенно заявил кардинал. «Понимаете, не было. Мотив без возможности исключает их из числа подозреваемых». «Ну хорошо, а существует хоть кто-то, у кого такая возможность была?» Какой-то маг с особыми способностями к воровству, взлому, подделке ключей. Если не получается определить заказчика, может быть, стоит искать исполнителя. А вот тут вы правы, согласился Решильев, искать надо исполнителя. И что, есть какие-то соображения? Одно соображение есть, кардинал кивнул. Если кто и мог украсть пряжку и подделать вот этот перстень, то только мастер порядка, тот, кто изготовил под наш заказ и пряжку, и перстень. Мастер порядка, это еще кто такой? Один довольно древний маг-ремесленник. К слову скажу, он изготовил пряжку порядка и перстень больше 500 лет назад. А во, сколько ж ему сейчас лет? Сколько ему лет, я не знаю, признался Решильев, но у меня есть сведения, что недавно он появлялся в Сан-Сити. Недавно, 2 дня назад. А теперь он где? Где угодно, кардинал пожал плечами. Мастер порядка ходит по мирам так же свободно, как вы ходите по улицам своего города. Да. А можно все-таки уточнить задачу, что конкретно от нас требуется? Вы должны собрать улики, любые, какие сможете добыть. Я не жду, что вы изловите мастера, вам это не под силу. Скажу больше, это и мне не под силу, даже если я привлеку к его поимке весь личный состав русского ордена инквизиции. Значит, собрать улики, подытожил я, можем мы узнать, кто видел этого мастера. Думаю, нам стоит начать с этого, переговорить со свидетелем. Да, разумеется, только, боюсь, разговор со свидетелем даст вам мало конкретики. Почему? Потому что свидетель весьма своеобразный, его зовут Борис Елизаров. Когда-то он был влиятельным человеком, а потом, как бы это сказать, чтобы не обидеть хорошего в общем-то человека, скажите, как есть, он ушел из большой политики Сан-Сити. Он отказался от своего состояния, очень крупного, даже по меркам города Солнца. То есть он стал отшельником? Не совсем. Он стал дворником. Живет в каморке через 2 квартала отсюда. Вход со двора дома, где расположен галантерейный магазин. Из меня едва не вырвались 2 слова. Дядя Боря, тот, в чьей каморке мы держим велосипеды. Тот, кто каждый день толкает тачку с разными колесами. Тот, кто метет улицу. Оказывается, он Борис Елизаров. Влиятельный и богатый в прошлом человек. Катя тоже мгновенно поняла, о ком идет речь. Мы обменялись с ней быстрыми взглядами, словно сообщениями. Рассказывать сейчас кардиналу, что мы знакомы со свидетелем, ни к чему. Сейчас глубокая ночь, сказал я, не уверен, что стоит будить свидетеля. Мы заедем к нему утром. Езжайте утром, разрешил кардинал, у вас самих измученный вид. Главное, помните, у вас сроку 2 дня. Вы должны успеть до начала торжественных мероприятий. Ну а чтобы соблюсти вашу легенду, будем считать, что инквизиция привлекает вас для организации праздничных мероприятий. В рамках АКВЭД 9329, подсказала Катя. Вот именно, подтвердил кардинал. Глава 14. Сергей ждал нас возле здания канцелярии вместе со своим оперативником молчаливым Колей Карлсоном. Они держали наши велосипеды, которым особенно обрадовалась Катя. Спасибо огромное. Я уж думала, великом нашим давно ноги приделали. Как все прошло? Спросил Сергей, надеюсь, не вышло так, что мы вас вытащили из огня и сунули в пламя. Все в порядке. Поручили кое-что деликатное, но не очень сложное. Поузнавать кое-что. Максим, ты раньше времени не расслабляйся. Ради не очень сложного тебя бы сюда не вызвали, предостерег Сергей. Понял. Будем начеку. Мы не стали ломиться в каморку к дяде Боре посреди ночи. Упросили охранника, чтобы он разрешил нам оставить велосипеды во дворе перед будкой таможни. Охранник пообещал, что присмотрит за ними. Перейдя на лицевую сторону, пересели в машину, одиноко стоящую на парковке перед баром. Добрались до лофта и разошлись по своим комнатам отсыпаться. На следующий день, чтобы не тратить зря времени, я сел за руль, а Катя разослала поставщикам заявки на оплаченные товары. От некоторых сразу получила счета, которые немедленно оплатила. С теми, кому нужно время на утреннюю раскачку, созвонилась. «Макс, блокнотика мне начинает не хватать», — поделилась она проблемой, — «номенклатура расширяется. Мне уже не блокнотик нужен, а программа учета. Привлеку к этой задаче Дадю. Дадю привлекай непременно, а вообще нам люди нужны. Вдвоем мы не потянем. Нам надо не только нашим эфиром заниматься», — еще кардинал нагрузил. «Макс, если мы будем привлекать людей не из наших, то нужно снимать для них офис не в здании Сан-Сита, да еще придумывать очередную легенду, куда мы сбываем товар. Тут ты права, если привлекать не из наших, Это повлечет за собой слишком много сложностей и вообще грозит потерей секретности. За это нас инквизиция по голове не погладит. Поговорим с Сергеем. Кто, как не он, знает всех попаданцев. Может, поможет нам подобрать людей, или не люди. Ну или не люди, согласилась Катя. Заезжать в офис не стали, сразу поехали к Пападосу, где застали и Сергея, и Дадю, а заодно и вампира Виктора с оборотнем Мишей. Виктор по своему обыкновению потягивал через трубочку из емкости, скрытой бумажным пакетом. Миша заряжался кофеином. «Привет, как дела?» – спросил я. «Дела так себе», – скорбно поведал Виктор. «Мишу поперли из МЧС. Вот те раз. Да сам виноват. Поспорил с руководством о методах спасения на пожаре», – объяснился Миша. «И за это тебя выперли?» «За это не выперли, ограничились выговором в личное дело. Я выпил и слегка вспылил. Вот тогда уже выперли. Не обязательно быть оборотнем, чтобы уметь превращаться в скотину», – заметил Виктор. «Алкоголь с этим прекрасно справляется. Все, завязал», – твердо заявил Миша. «А я тоже решил уходить из охраны», – сообщил Виктор. «Перспектив никаких, все как-то беспросветно, такая жизнь превращает в скотину безо всякого алкоголя». «Макс, Сергей нам шепнул по секрету, что вы с Катей новый бизнес организовываете, возьмите нас с Мишей, мы понимаем, что на старте больших зарплат не будет, но с вами по крайней мере не скучно, к тому же у нас с Витей есть недельный пропуск наизнанку», добавил Миша. «Я расчет получил и вот оплатил зачем-то, мы с Катей вот только что говорили о том, что вдвоем уже не тянем, втроем», — поправил нас Дядя, он же Давид Амвреевич, он же незаконный сын царя. «Да, Дядя, извини, втроем не тянем», — поправился я, «только надо предупредить, конкуренты лютуют. Боленские открыли схожий бизнес, уже пытались на нас наехать, ну уж этим нас с Мишей не отпугнешь». «Да, Миш, жизнь без риска, как ночь без луны», — отозвался Миша, звучно хлопнул в ладоши и потер их друг от друга. «Повоюем. Я тоже готов сражаться», – воинственно заявил Дядя. «Дядя, я очень рад твоему боевому настрою, но кто-то должен ковать победу в тылу. Нам с Катей нужна учетная программа. Номенклатура пухнет, как бройлер на стероидах, в блокнот уже не влазит». «Ладно, займусь программой», – пообещал Дядя со вздохом. «Ну а мы готовы хоть сейчас на ту сторону», – за двоих заявил Виктор. «Какие будут распоряжения? Вообще-то по изнанке мы передвигаемся на велосипедах», заметила Катя, «надо будет для вас тоже приобрести». «Вот еще», — отмахнулся Миша, «я бегаю ничуть не хуже велосипеда, Витя тоже, мы вас еще обгоним. Честно сказать, это будет выглядеть эпатажно, мы с Катей на великах, а следом вампир и оборотень на своих двоих. Мы можем бежать впереди», — с улыбкой предложил Виктор. «Вампир и оборотень бегут трусцой, а за ними пытаются угнаться двое на велосипедах». «Ладно, как скажете», согласился я. «Если вас не смущает беготня по городу солнца, попробуем передвигаться так, а там видно будет». Оставив Дадю заниматься поставленной задачей, вчетвером перешли наизнанку. Наши с Катей велосипеды благополучно нас дождались. Мы с ней поехали, а Виктор и Миша побежали. И в общем, прохожие не казались шокированными. Ну едут, ну бегут. Возле коморки дяди Борис сделали первую остановку. Мишу с Виктором оставили снаружи, а сами с Катей вошли внутрь. «Я за вас начал беспокоиться», — увидев нас, обрадовался дядя Боря. «Велосипеды на ночь не оставили. Не знал, что и думать. Случилось небольшое приключение, дядь Борь. Ничего особенного, у нас к вам есть один вопрос. Спрашивайте, раз такое дело. Мне очень хотелось спросить, что такого случилось, что он отказался от состояния и высокого положения, и предпочел пойти в дворники, но благоразумно спрашивать не стал». «Дядя Боря, нас попросили разузнать про мастера порядка. Говорят, вы его видели». «Вот как», усмехнулся дядя Боря, «быстро разнеслось. Что вы хотите узнать? Все, что угодно. Нам хоть какие-то сведения. Тогда я не уверен, что сильно вам помогу. Просто я мел двор за канцелярией. Вы знаете, я там мету. Еще бы, помним, конечно. Ну вот, я мел двор. Подошел какой-то мастеровой человек и стал смотреть, как я мету». «Мастеровой человек, это что значит?» «Ну он одет соответствующе», — пояснил дядя Боря, «как одеваются мастера, артефакторы. На куртке карманов много с пуговичками, кожаные налокотники опять же. Сразу видно, когда человек из ремесленного сословия, даже если очень успешный и зажиточный». «Понятно. И что было дальше?» «Я мел-мел. Он смотрел-смотрел. Потом я не выдержал и спрашиваю: «Я как-то не так мету по-вашему?» Он отвечает: «Нет, хорошо метете, даже слишком». Тогда я говорю: «Чего же вы тогда смотрите, будто недовольны чем-то?» Дядя Боря усмехнулся. И что он ответил? Он ответил, что когда благородный человек работает дворником, его место занимает проходимец. Вот как, мы с Катей переглянулись. «Почему он так сказал, дядь Борь?» «Он так сказал, потому что это правда», — ответил дворник. «Только я посчитал, что это не его дело. Я ему прямо так и высказал, мол, у меня свои причины работать дворником, мол, шли бы вы своей дорогой туда, куда направлялись. Странный у вас состоялся разговор». «Вот и я думаю, что странный», — согласился дядя Боря. «А вот ему этот разговор странным не казался. Он сказал, что он всегда ходит только своей дорогой и что именно сюда и направлялся. И еще добавил, что не осуждает меня, а просто констатирует факт. И вот тогда он назвал себя мастером порядка». «Так прямо и назвался?» «Да, я, — говорит, — мастер порядка, я, — говорит, — просто вижу, когда порядок нарушен, и меня это огорчает. А потом что было?» «Ничего не было. Он развернулся и ушел». «Куда он ушел?» «Не сказал. Напоследок он пробурчал что-то про сумеречные дюны, но я, если честно, не понял, вроде бы он собрался там побродить». «Дядя Боря, а раньше вы что-то слышали про этого мастера порядка?» «Нет, от него самого услышал впервые, и я бы не догадался, что он очень сильный. Но потом подошли высшие вампиры из охраны здания, сказали, что их приборы зафиксировали приближение мага высшей категории силы. Спросили, не видел ли я кого-то. Я сказал, что видел того, кто назвал себя мастером порядка. Вот и вся история». Мы поблагодарили дядю Борю и вышли из каморки. Прежде, чем возвращаться к Виктору и Мише, отошли в сторонку пошушукаться. «Знаешь, Кать, вся эта история кажется мне все страньше и страньше». «Почему?» «Потому что кардинал хотел, чтоб мы собрали как можно больше улик на этого мастера, но сам почти ничего про него не рассказал. Может, Решильев и сам про него ничего не знает. 500 лет назад он делал эту реликвию. Самому Решильеву всяко не 500 лет. Ну, допустим, будем считать, что он древний маг из прошлого, и про него никто ничего не знает, кроме того, что он изготовил реликвии для инквизиции, что зовут его мастер порядка. Скорее всего, так и есть». «Хорошо, мы знаем теперь, что мастер порядка подходил к зданию канцелярии. Так, так, причем подходил со двора», — сделала Катя уточнение, — «и сам сказал, что именно сюда и шел. При этом какое-то время там находился». Дядя Боря подумал, что он за ним наблюдал, а на самом деле, он мог высматривать совсем другое. Например, разнюхивал, как пролезть в здание незамеченным. «Логично, все это логично, Кать, я не спорю, но какой у него мотив? Согласись, это странно, выкрадывать вещь, которую сам же изготовил на заказ. Если ему так понадобилась пряжка, ну, изготовил бы еще одну такую же. Так-то да, все вроде бы указывает на этого мастера, и то, что он нашивался у здания, и то, что он чуть ли не единственный, кто способен эту пряжку спереть, но с мотивом как-то не сходится. Вот и я говорю, что не сходится. Осталась только одна зацепочка. Это ты про что? Про сумеречные дюны. Ничего не напоминает тебе такое описание? Ты думаешь, он тоже может ходить в межмирье? Почти уверен в этом. Кардинал сам говорил, что этот мастер ходит по мирам, как мы с тобой ходим по улицам. Я думаю, за 500 лет он столько секретов узнал, сколько мы с тобой помыслить не можем. Макс, ты предлагаешь сходить в межмирье? Конечно. Нам так и так туда надо идти заряжать батарейку. В нашу команду добавились Виктор и Миша. Сегодня попробуем пройти дальше обычного. И ты думаешь, мы вчетвером справимся со 150-летним магом? Нет, конечно. Просто поищем следы какие-нибудь, чисто для очистки совести. Ну тогда ладно, согласилась Катя, не сидит же он там как в логове. Даже 150-летний маг не стал бы устраивать себе логово в межмирье. Я сильно сомневаюсь, что он мог наследить. Мастер порядка не станет бросать окурки или какие-нибудь фантики от конфеток мимо урны. В лучшем случае, он мог оставить там саму урну. Очень смешно. Кать, я в поле серьезно. Этот маг брякнул напоследок про сумеречные дюны, как будто послание оставил, как будто там что-то важное. Глава 15. Мы вернулись к Виктору и Мише и, оседлав свои велосипеды, поехали к выезду. Вампир и оборотень в самом деле с легкостью держали велосипедную скорость, а иногда, там где нам нужно было что-то объезжать, нас обгоняли. Призванный мною Шишок подсказал, что нам вовсе не обязательно двигаться по основной дороге, запруженной каретами и повозками. Есть другие почти пустые радиальные улицы. Мы свернули на одну из таких улочек и по ней добрались до выезда. «Шашлык, машлык и зелень-мелень», — констатировал Миша, подойдя к рабочему стану Ивана Иваныча. «Два или четыре?» — в ответ спросил он. «Давайте четыре за счет предприятия», — сказал я, «и вот, знакомьтесь, Иван Иваныч, его супруга, Михаил, Виктор. Наша команда понемногу разрастается. Я шашлык не ем», — напомнил Виктор, «но Миша слопает за меня, если вы не против». «Не против». Мы с Катей разъяснили Мише с Виктором, как устроен бизнес-процесс, показав работу терминала, а потом сводив их на склад выдачи оплаченных заказов. «Ваша задача будет состоять в том, чтобы формировать лист для закупа, потом получить товар в лицевом мире и доставить сюда. То есть мы будем кем-то вроде экспедиторов», — уточнил Миша. «Не только. Учет в какой-то степени тоже будет на вас. Ну и самое главное, вам нужно быть начеку, ибо конкуренты не дремлют и замышляют против нас очередные козни». «Понятно», — кивнул Миша, — «справимся». «Как часто надо формировать этот самый лист для закупа?» «Раз в день ближе к вечеру. Так что работы для вас пока не очень много. До вечера еще вагон времени», — напомнил Виктор. «Все верно. Поэтому предлагаю прогуляться за защитный купол в наши с Катей охотничьи угодья. Мне все больше нравится на вас работать», — оживился Миша. «Вот-вот, охотничьи угодья, это звучит», — согласился Виктор. «Мы добрались до капища, где оставили велосипеды. Когда я снял с самого большого валуна тот кусочек глины, что замещал отколотый кусок с частью печати, Виктор и Миша со значением переглянулись и уважительно покивали. «Теперь я вижу, что это в самом деле исключительно ваши охотничьи угодья», — произнес вампир. «А то, зная наших», — я усмехнулся, — «теперь осталось самое ответственное и сложное дело. Надо перетащить вас в другое пространство, на другой слой изнанки», — переспросил Миша. «Не совсем. Это особое пространство между мирами. Садитесь вот так перед валуном и начинайте созерцать его тень. Мы с Катей попробуем вас затащить на силе своего видения». Первым мне удалось протолкнуть в межмирье Виктора. С Мишей возился дольше. Он как сказочный Иванушка, которого баба-яга пыталась засунуть в печь на лопате, все время цеплялся вниманием за какие-то объекты вокруг себя. Но в конце концов ему удалось достичь нужной сосредоточенности на тени валуна, и я смог втолкнуть его тоже. В межмирье они оба преобразились. Виктор стал меньше походить на человека, как если бы с него сняли грим, придающий ему человеческий облик. Кожа побледнела и обтянула череп, черты заострились, из-за губ стали проглядывать острые клыки, зрачки изменили форму и цвет, уши вытянулись вверх и заострились. Миша претерпел еще более кардинальные изменения, обретя волчьи черты. Он не превратился в зверя совсем, остался двуногим прямоходящим, но теперь он выглядел чем-то средним между волком и человеком. Особенно впечатляла вытянувшаяся зубастая пасть. «Похоже, здесь мы не можем полноценно выдерживать человеческую форму», каким-то утробным рыкающим голосом, но вполне членораздельно сообщил Миша. «Надеюсь, наш с Мишей внешний вид не вызовет у вас неприятия», добавил Виктор извиняющимся тоном. «Мы невольно перешли в свои боевые ипостаси». «Это даже хорошо», заверила Катя, «ваши боевые ипостаси здесь будут уместны». Мы не стали осторожничать и сразу направились подальше от валуна, тем более, что Виктор и Миша безо всякой тренировки вполне сносно переносили условия межмирья. А еще оба они оказались отменными охотниками на химер. Рвали их только так. В первую очередь я заполнил магической силой Катина и свое хранилище и зарядил батарейку. На четвертой подбитой химере решил поработать с вампиром. «Виктор, присядьте рядом с телом, да, вот здесь. Мне очень любопытно, что за операцию вы проделываете с химерами», признался он. «Поскольку тушки химер мы не забираем, цель охоты в чем-то ином». «Все верно, сами химеры нам ни к чему. Мы охотимся за силой, что хранится в их источнике». «Что мне нужно делать?» – спросил Виктор. «Постарайтесь почувствовать, как в вас затекает сила», – сказал я. Я полностью переключился на магическое видение. Каналы у вампира устроены совсем не так, как у человека, но аналогию провести можно. Я разглядел такой же силовой узел, как у нас с Катей, а потом перекачал туда силу из источника дохлой химеры. Результат вышел нулевой. Если у Кати в первый раз сила задержалась хотя бы ненадолго, вытекла не сразу, то узел Виктора вообще никак ее не задержал. Плотность не повысилась ни на мгновение. «Честно говоря, я пока ничего не почувствовал», — сказал он. «Первый эксперимент неудачный», — ответил я, — «но ничего, надо пробовать дальше». Мы приманили и подбили еще трех химер. Миша стащил их вместе, уложив рядом. Я попробовал перекачать один раз, а потом еще, и снова ни малейшего эффекта. «Да, жаль», — Виктор попытался прозвучать бодро, — «видимо, не судьба мне стать высшим. Я думаю, нет смысла дальше переводить на меня магическую силу. Теперь очередь Миши». «Я не тороплюсь», — сказал Миша. «Максим, попробуйте еще раз, вдруг получится». Я пожал плечами. «Попробовать можно, конечно, но с Виктором согласен. Тут силу только даром переводить. А потому, прежде чем пробовать еще раз, я решил снова просканировать тонкий силовой состав Виктора. Вдруг что-то упустил. Все-таки вампир устроен иначе». Стал отслеживать, как течет сила в Викторе, и вдруг отчетливо увидел, что у него направленность потоков по сравнению с людьми как бы переставлена местами. В человеке все просто и понятно. Возгонка силы идет снизу вверх. Человек примерно как сепаратор, выделяющий из браги чистый алкоголь. Чем тоньше сила, тем выше поднимается. Грубая сила остается в нижних чакрах. Самая тонкая сила поднимается в чакры головы. А вот у вампира не так. Он иначе устроен телесно и иначе устроен в тонком плане. У него нет желудка. У него одни кишки, да и те условные. Он же кровь пьет. Поглощенная им кровушка сразу начинает перетекать в его собственную кровеносную систему. Я увидел у него силовой узел в районе горла. От этой условной горловой чакры идут два толстых канала к его клыкам. Вот он, его вампирский силовой узел. «Виктор, сейчас попробуем иначе. Я перегоню силу вот сюда», — я указал ему в область горла, — «вы скорее всего почувствуете какие-то вкусовые ощущения. Прислушайтесь к ним». «О, это для меня проще всего», — заверил Виктор. «Я на вкус определяю состав крови». Вот и отлично начали. Как только я начал перегонять силу в горловую чакру, сразу почувствовал разницу. Вот теперь я отчетливо вижу, как создается повышение плотности потока. И вижу главный положительный признак. Сила в горловой чакре стала закручиваться медленным водоворотом силоворотом, если точнее. «Ао, вот это да, похоже, вампир кайфанул. Вот она какая на вкус, чистая магия. Что-то получилось?» — озабоченно спросил Миша. «Получилось, и еще как. Просто я поначалу не туда закачивал», — пояснил я. «Ну, тогда теперь моя очередь», — радостно спросил Миша. «Да, теперь ваша, Миша, поехали». Оборотень чуть не землю скреб задней лапой, как вошедший в раж охотничий пес. Очень уж ему хотелось тоже получить свой шанс. Он едва дождался, когда я дуну в манок, чтобы кинуться за добычей. Мы быстро добыли еще трех химер. Миша сам настоял, чтобы было не меньше трех. Он боялся, что у него тоже получится не с первого раза. Переживал он зря. Вернее, не о том он переживал. Силовой состав оборотня оказался прост и понятен. У него даже чакр было не семь, как у человека, а только пять. Проблема оказалась в другом. Его силовые каналы проще и поэтому примитивнее, что ли. Узлы есть, но менее разветвленные. Тонкий состав оборотня незамысловат, как паровой двигатель. Я вкачал в него силу трех химер, но эффект от них оказался примерно такой, как пытаться прогреть печь тремя хворостинками. В Мишу надо вкачать на порядок больше, чтобы получить хоть какой-то эффект. «Теперь я понимаю, почему бывают высшие вампиры и не бывает высших оборотней», — поделился я наблюдением. «Вы, Миша, только не обижайтесь, но ваш силовой состав требует слишком большого количества магической силы. Прокачивать вас намного сложнее, хотя это и возможно». Больше всех за друга расстроился Виктор. «Максим, давайте хотя бы попробуем. Если надо набить 10 или 20 химер, я готов хоть сутками здесь охотиться». «Дело не в этом», — я отрицающе покачал головой. «Нужны более мощные источники. Мишины каналы мы этими пипетками не прокачаем. Надо спускаться глубже и искать добычу более сильную. Жаль, но ничего не поделать», — Миша развел руками. «Может быть, в другой раз. Сейчас нам пора возвращаться. В Сан-Сити уже вечер. Нужно заниматься заказами». «Ну почему же», — возразил я. «Чем глубже мы уходим в межмирье, тем медленнее течет время. Так что время у нас есть». Мы двинулись дальше между дюн. Начал ощутимо задувать ветер. Сумерки здесь казались еще гуще. Мы с Катей вроде бы неплохо освоились в межмирье, но находиться здесь на условной глубине нам давалось нелегко. Озноб в костях снова дал о себе знать. Зато химеры в самом деле пошли более жирные и зубастые. Если раньше были условные карасики, то теперь пошли лещи. Нам приходилось наваливаться всей гурьбой, чтобы завалить такую химеру. Мишу одна такая изрядно покусала, но тем не менее, еще три штуки мы добыли. Не обращая внимания, как капает из раны сгустившаяся кровь, Миша стащил убитых химер в одно место. Котя протянула ему нашу склянку с зельем. «Миша, глотните, это зелье исцеления». «Да мне не нужно», — попытался отказаться Миша. «Наизнанке, может, и не нужно бы было», — возразил я, «а здесь мы как добываем силу, так и теряем, а терять силу здесь чревато. Пейте». Миша сделал глоток, ополовинив склянку, и вернул Кате. «Спасибо, достаточно, давайте пробовать». Я все же дождался, когда у Миши остановится кровотечение, и только потом усадил его перед тушами трех крупных химер, а потом стал закачивать в него их силу. Поток из крупных тварей на порядок мощнее, чем из маленьких, но и у Миши каналы намного толще. Перегнал из первой, потом сразу из второй. Эффекта нет. Я тряхнул руками, потому что качать в таких объемах для меня трудозатратно, но делать нечего. Начал качать из третьей туши и, наконец, увидел эффект. Медленно, очень медленно, но все же начала закручиваться сила в его узле. «Ребята, я не знаю, какую прорву маны надо загнать в Мишины каналы», — поведал я, «но самое главное, процесс пошел. Раскачать хранилище можно. Фигня война», — радостно выдал Виктор. «Главное, что раскачать можно в принципе. А мы, если надо, раскачаем хоть Пизанскую башню». Глава 16. Спросил Катю, как она себя чувствует. Катя заверила, что не прочь забраться поглубже. Пребывание в дюнах в самом деле показывает себя великолепной тренировкой. «У меня даже появились кубики пресса», — шепнула она мне на ухо. Заинтриговала, я усмехнулся. «Вот и надейся, когда-нибудь покажу». Вместо кубиков она показала мне язык. Мы отправились дальше между дюн и через какое-то время дошли до ручья. Я впервые увидел в межмирье текущую воду. Миша понюхал эту воду, а потом попробовал на вкус. «Обычная вода, чистая», — сообщил он. Мы попили вкусной освежающей воды. Хотели идти дальше, но Шишок меня остановил. «Максим, в склянке с зельем исцеления осталась всего половина жидкости», — напомнил он, — «долей до полной. А зелье от этого свойства не потеряет?» «Не потеряет. Просто разбавится. А потом подзарядишь ее магической силой, зелье усилится». «А как?» Я последовал совету Шишка и долил в склянку воды. Магическое видение показало, что зелье стало немного слабее, но потом со следующей добытой химеры перекачал часть ее силы в зелье и получил целый пузырек полноценного зелья исцеления. Совет Шишка оказался очень полезным. Сражаться с более крупными химерами было сложнее. Миша получал раны. Виктору тоже иногда доставалось, но он обходился своим зельем. Если бы я не доливал воду и не дозаряжал получившийся раствор, зелье исцеления давно бы кончилось. Зато через какое-то время перед нами лежало пять крупных туш. Я заранее размялся, потому что помню, как тяжело перекачивать большой объем силы. А здесь в разы больше, чем в прошлый раз. Зато и результат соответствующий. Миша получил свое начальное мини-хранилище. Вряд ли он станет полноценным магом, все-таки силовой состав оборотня простоват. Но как-то использовать свое хранилище для взрывных усилений физической мощи сможет несомненно. Мы решили, что на сегодня хватит и пора возвращаться, но обратный путь преградили химеры, сбившиеся в стаю. Я понял, что слишком вольно обращался с манком. Слишком часто использовал его, чтобы подманить химер. И вот наманил на свою голову. Шишок предостерег, что идти обратным путем не стоит, иначе придется пробиваться с боями, и не факт, что пробьемся. Я придал ему импульс, запустив вверх так высоко, насколько возможно, чтобы он осмотрел окрестности с высоты птичьего полета. «Желательно укрыться на время», — сообщил Шишок, произведя воздушную разведку. «Химеры не останутся здесь надолго, разбредутся. Где же мы укроемся? Тут нет ничего, кроме дюн. В той стороне я видел очертания правильной формы. Возможно, там какая-то постройка». «Постройка? В межмирье?» «Я сам удивился», — согласился Шишок. «Ладно», — решился я, — «давайте сходим. Все лучше, чем стоять на месте или блуждать бесцельно». Шишок показывал нам путь между дюн. Мы быстро шли, отбиваясь от преследующих нас химер. Мы их уже не подбирали, потому что, во-первых, накачивать дальше наше хранилище я не решался, опасаясь, что они могут перенапрячься. Конечно, не лопнут как передутые шарики, но нечто похожее на грыжу в силовых каналах я у людей встречал. А, во-вторых, нам просто некогда было их подбирать. Едва разделывались с одной, следом выскакивала другая, а то и две. В конце концов нам пришлось просто драпать. Химер становилось все больше, а кровью истекал не только Миша, но и Виктор. Для вампира потеря крови равноценна потере жизни. Забежав за очередную дюну, мы увидели то, о чем говорил Шишок. Объект в самом деле имел очертания правильной формы. Это был небольшой, но крепкий одноэтажный домик, стоящий посреди ровной площадки. Разбираться, что это за домик и откуда здесь взялся, не было никакой возможности. Мы прибавили шаг, в надежде, что домик даст нам защиту. Когда до убежища осталось добежать с полсотни шагов, на одном из углов дома ожил какой-то охранный артефакт, развернувшийся в нашу сторону. «Ложись!» — крикнул я запоздало, но артефакт уже выстрелил белым лучом. Луч прошел над моей головой. Я упал на землю и, поскольку бежал первым, обернулся, с замершим сердцем, ожидая увидеть последствия удара смертоносного луча. Все мои спутники, повалившиеся на землю вслед за мной, были целы. «Он в химеру выстрелил», — пояснил Миша, сплевывая пыль. В подтверждение его слов артефакт еще раз ударил лучом, подбив еще одну химеру. «Он точно не по нам стрелял, точно. Я все же не решился вставать в полный рост». Пригибаясь к земле, помог Кате подняться и, не давая ей полностью разогнуться, потащил за руку к дому. Миша с Виктором поспешили за нами. Дверь оказалась не заперта. Мы вошли в дом, хотя домом это строение, пожалуй, не назовешь. Помещение без мебели, пустое и нежилое. Скорее, убежище без каких-либо удобств, годящееся на то, чтобы переждать волну химер. Мы понаблюдали через отверстие в стене, похожее на бойницу, как артефакт продолжает выбивать химер, приблизившихся к дому ближе 50 шагов. Нам повезло, что артефакт нацелен на эту сторону, заметил Виктор. Если бы мы подходили к дому с другой стороны, они бы не отстали. Наверное, химеры всегда идут с того направления, предположил Виктор. Убедившись, что химеры к дому приблизиться не могут, падают на подступах под лучами артефакта, мы стали осматривать помещение. Собственно, оно здесь только одно. Комната единственная, хотя и довольно большая. «Из какого материала сделаны стены?» – спросил я, ткнув пальцем в одну из них. «Скорее всего, стены нерукотворные», – отозвался Виктор. «Магией домик поставлен. Не знал, что при помощи магии можно возвести дом. Ну, даже слабенький маг земли способен поднять плотный земляной вал. А тут поработал явный мастер». «Мастер?» – переспросил я. «Мало ли на свете мастеров?» – безразлично произнес Миша. «Макс, посмотри вот сюда», – позвала меня Катя. «Здесь на стене как раз стоит печать мастера. Ни о чем тебе не напоминает?»